Глава 4. Перелетный код в Северной Америке. Как сохранить рассудок, разговаривая с Наваха Чурра, и кое-что о тайных именах и злых духах. Жужик, шумный пес хозяйкиного сына, в который раз кинулся на окно машины, облаивая красную пыль, сопровождавшую их всю дорогу, словно большое приставучее облако. «Я до тебя доберусь! Я с тобой разберусь!» — сердито рычал он. «Жужик, хватит! Сил не останется!» — засмеялся сын хозяйки. А сама хозяйка завороженно смотрела в окно, за которым все было красным. Не только пыль, но и дорога, и высоченные камни вокруг, и виднеющаяся вдали гора причудливой формы. «Видишь, мама, вот и каньон Антилопы», — сказал сын хозяйки с такой гордостью, будто он лично его создал. Его так назвали, потому что по окраске он похож на красно-коричневую антилопу. Хозяйка восхищенно вздохнула. Так она вздыхала с самого начала путешествия в Северную Америку, на которое ее уговорил сын. Благодаря странствиям Фантика она впервые в жизни выбралась за пределы родного городка. Кот, удобно устроившийся в машине, снисходительно поглядывал и на восхищенную хозяйку, и на взбудораженного жужика. Сразу видно, что они неопытные путешественники. Так удивляются всему на свете. Сын хозяйки — совсем другое дело. Фантик чувствовал. В нем есть что-то такое же, что было в старом лоцмане и людях, которых кот повстречал на исследовательской станции в Антарктиде. И то, что есть в самом Фантике с тех пор, как он оказался в Пунта-Аренасе, на самом краю света. Жужик снова отчаянно залаял, посылая пыли самые страшные угрозы. И Фантик вздохнул. После крокодилов в Африке и падения за борт в Антарктиде его, конечно, не проймешь какой-то собакой, но раздражает. «Я слушаю шум океана», — сказал себе кот. Это помогло. Он даже задремал. Но тут машина остановилась. «Кота придется оставить», — сказал сын хозяйки. «А то этот бродяга снова улизнет куда-нибудь. Ищи его потом по всему миру». Фантик навострил уши. Каким бы опытным и невозмутимым путешественником он ни был, перспектива пропустить самое интересное, просидев в машине, его совершенно не устраивала. А особенно несправедливым было то, что на выход собрались все, кроме него. Даже на бестолкового жужика надели поводок. Фантик коротко и с достоинством мяукнул, намекая хозяйке, что ситуация ему не нравится. «Не волнуйся, мой хороший», — заворковала она. «Сейчас поставлю водичку и еды положу, любимых твоих подушечек. Поешь, поспишь, а тут и мы уже вернемся. Фантик снова мяукнул, но уже громче, с плохо скрываемым возмущением. Жужик сочувственно тявкнул. «Не расстраивайся, я тебе все расскажу», и лизнул Фантика в нос. Что совершенно непереносимо в этой собаке? Полнейшая бестактность. Кот немедленно протер нос лапой и передумал настаивать, чтобы его взяли с собой. Нет уж, есть идея получше, чем терпеть невоспитанного пса. Фантик демонстративно улегся на сиденье и закрыл глаза, всем видом показывая, что остальные могут идти куда им угодно. «Вот и умница», — обрадовалась хозяйка, которая после двух пропаж донимала Фантика чрезмерной опекой и даже не согласилась ехать без него в Северную Америку. «А мы ненадолго. Посмотрим каньон одним глазочком и сразу назад». Когда голоса людей и восторженный визг жужика, который, наконец, добрался до облаков красной пыли и вступил с ними в битву, затихли, Фантик открыл глаза, потянулся, поел и попил. Как мы уже говорили, он был опытным путешественником, а опытные путешественники знают, что перед новым приключением необходимо подкрепиться. Спокойно нажал на кнопку, дождался, пока окно откроется, и выбрался наружу. Здесь было жарко. Это Фантик уже понял. Не так, как в Африке, по-другому. Воздух был сухим. Стоявшая в воздухе красная пыль забивалась в нос. Кот принюхался и несколько раз подряд чихнул. Но все же успел унюхать то самое, что вело его через Африку, Южную Америку и Антарктиду. Запах тайны, только разгадав которую, можно понять суть нового места. Тайна этой земли пахла кукурузными лепешками, шерстью и дымом, поэтому кот направился к людям. Прямо у ворот индейской резервации сидел человек, чья кожа напоминала стены красно-коричневого каньона. будто его лицо покрылось красной пылью, которую он забыл стереть. Человек оживленно разговаривал с группой туристов. Но когда один из них показал на домике, отрицательно покачал головой. Фантик тем временем проскользнул мимо, ни у кого не спрашивая разрешения. Из небольшого деревянного загона выглянули две кудрявые головы. «Привет», — сказала овечка Наваха Чура, светло-коричневая, с очень длинной шерстью. «Привет, привет», — повторила другая и кивнула головой с причудливо изогнутыми рогами. «Ты кто?» — спросила первая. «Кто ты?» — немедленно подхватила вторая. «Кот Фантик», — с достоинством представился Фантик. Он уже уяснил, что в любом путешествии нужно разговаривать с местными жителями вежливо, с уважением относиться к их обычаям, но и чувство собственного достоинства не терять. «Куда идешь?» — поинтересовалась овечка, успевая между делом энергично жевать пучок травы. «Идешь куда?» — подхватила ее подруга, тоже жуя траву. «Я направляюсь в жилище человека, чтобы узнать тайну этих мест», — ответил кот. «О, тайна — это...» — Наваха Чура не договорила, глубоко задумавшись. «О, это тайна», — закончила за нее мысль подруга. «В доме Ахига сегодня дают имя ребенку», — таинственно шепнула первая. «Ребенку сегодня дают имя в доме Ахига», — со значением пояснила вторая. «Значит, я пойду туда», — решил Фантик. «Пойду я туда, значит». «Так и сойти с ума недолго», — подумал Фантик. «Недолго и сойти с ума так». «В самом деле, пора идти, если он не хочет целый день потом повторять фразы, как первые две обитательницы Северной Америки, с которыми удалось познакомиться». Дом Ахига, сложенный из переплетенных бревен, кот нашел сразу. Все по тому же запаху тайны, который вел его от самой машины. Одетые в разноцветную одежду мужчины и женщины очень тихо сидели на полу, а в центре круга стояла колыбель. В ней лежал младенец, который, как и взрослые, вел себя тихо, только сосредоточенно посасывал палец. Фантик удовлетворенно кивнул. Он нашел то, что искал. Кот осмотрелся и выбрал место на уютном светлом ковре с красными, коричневыми и желтыми узорами. Сидевшие в кругу люди продолжали молчать, пока один из них, самый старый, в украшенном перьями головном уборе, не подошел к мальчику в колыбели. Остальные закрыли глаза и тихо запели. И только Фантик видел и слышал, как старик-индеец наклонился к новому члену племени Навахо и прошептал ему тайное имя, которое мальчик теперь будет носить до конца жизни и которое будет защищать его от злых духов. Песня тем временем становилась громче, веселее. Племя приветствовало нового человека и прославляло его родителей. Сидевшие вместе со всеми в кругу дети радостно захлопали в ладоши. Мама малыша взяла его на руки и тут заметила рыжего кота, невозмутимо восседавшего на одной из главных достопримечательностей племени Навахо. Такие узорчатые ковры индейцы ткут из шерсти овец Навахо-Чура уже долгие-долгие годы. Женщина взволнованно указала на кота. Песня стихла. Все смотрели на неизвестно откуда взявшегося участника церемонии. Старик-индеец долго вглядывался в глаза Фантика и, наконец, одобрительно кивнул. Фантик не понял слов, которые произнес человек, но оба они точно знали, что кот теперь тоже часть тайны малыша, рождение которого он пришел отпраздновать вместе со всеми. Дети окружили Фантика. Все хотели погладить необычного гостя. Потом они принесли еду. Кусочки лепешки, сладкий пирог с ягодами, а одна малышка даже поделилась с ним чипсами. Далеко не все угощения заинтересовали Фантика, но он благосклонно принимал их, продолжая восседать на ковре. Песня зазвучала еще громче. Теперь в нее вплетался стук барабанов, громкий смех. Дети танцевали. Фантик скользнул в маленькую комнату, где молодая индианка укачивала малыша, для которого сегодня начиналась большая жизнь в племени. Она укрыла сына подолом цветастой юбки и пела ему тихо-тихо. Фантик устроился рядом с мамой и ребенком. Прямо над ними раскачивался ловец снов, круг, к которому были привязаны ленты, перья и большие бусины. Кот перестал слышать шум веселого праздника за стеной. Только легкий ветер, бродивший по дому и ласково гладивший малыша по щекам, и нежный перезвон бусин на ловце снов. И саму песню. Кот не знал слов этой колыбельной, но хорошо понимал, о чем поет малышу молодая мама. О том, как любит его и тревожится, но доверяет миру, в который сын пришел. Она обещала показать ему траву и солнце, сорвать самую вкусную папайю, испечь теплый хлеб, познакомить с овечками и защитить от быстрой и опасной пумы. Спела она и Фантику. «Коты любят гулять, где им вздумается. Пусть будет благословенна твоя дорога. Пусть небо, которое заботится обо всех путниках, укроет тебя в холод. Пусть солнце всегда указывает тебе путь домой». Фантик слушал песню, вспоминал дом, в котором они жили со старой хозяйкой, и смотрели в окна, даже не догадываясь, как велик и разнообразен мир. Песня затихла. Мама и малыш задремали. Фантик последний раз взглянул на них. Перья на ловце снов прощально махнули коту вслед. Когда через час старая хозяйка с сыном возвращались назад, Жужик остановился на дорожке, принюхался и заскулил. Он учуял запах кота и пытался объяснить людям, что этот запах ведет в лес. Но когда они подошли к машине, Фантик безмятежно спал на заднем сиденье. Окно машины было приоткрыто. Ровный красный слой пыли покрывал все внутри салона, кроме безупречно чистого кота. «Ох-ох-ох!» — обеспокоился сын хозяйки. «Похоже, кто-то наведался к нам без спросу». Но, осмотрев машину, убедился, что ничего не пропало. «Странная история», — сказал он, пристально разглядывая проснувшегося кота. «Странные истории все время происходят с тобой, парень». Но Фантик только потянулся и соскочил на пол, чтобы проверить, осталась ли в миске еда. Вечером в гостинице хозяйка то принималась охать, представляя, как в машину забираются дикие звери или любимый котик теряется в необъятных лесах Северной Америки. То вспоминала прогулку по каньону и пыталась показать коту 100 000 фотографий в своем телефоне. Жужик смотрел на кота озадаченно. «Ты ведь ходил в лес? Ты опять решил покинуть своего человека?» — допытывался он. Но кот игнорировал человеко-собачьи попытки обсудить сегодняшний день. Сидя на окне и всматриваясь в красно-черную ночь, он слушал протяжный лай койотов и все думал о доме Ахига, о песне матери и о малыше, которому сегодня дали тайное имя, чтобы защитить его от злых духов. Это имя теперь знали только старейшина племени, мальчик, ветер и Фантик, кот-путешественник, оберегаемый небом и солнцем.